Здравствуйте, товарищи киборги. У меня вызывает пока сомнение идея о том, что во время сна душа путешествует по нереализованным секторам пространства вариантов. Мне очень часто снится именно то, что я видел буквально вчера. И это больше похоже именно на что-то, сгенерированное мозгом в состоянии сна. Кроме того, ведь и данные энцефалограмм подтверждают, что активность клеток мозга меняется во время сновидений. И практически все, что я вижу во сне, как-то связано с моей реальной жизнью, хотя, казалось бы, если верить вашей гипотезе, душа может залететь в любые сектора, где увидеть можно что угодно. Разумеется, я понимаю, что и ваше объяснение механизма сна, и традиционное, лишь как-то частично отражают то, что творится с человеком во сне на самом деле. Увиденное вами вчера уже прошло и осталось позади материальной реализации, а потому опять превратилось в виртуальное, то есть нематериальное. Все, что вы видите в данный момент, в следующую секунду обретает новую форму, а та, прошлая форма, становится просто пройденным сектором пространства вариантов. Так физическая реализация летит в метафизическом пространстве, подобно кадру на крутящейся киноленте. Уникальная картина материальной вселенной существует только один момент. И это не гипотеза, а постулат концепции трансерфинга. За постулаты обычно, в том числе в традиционной науке, принимаются вещи, которым пока не могут найти объяснения и доказательства. Что касается деятельности мозга, там происходят, опять же, как материальные, так и духовные процессы. Есть и генерация, и полет. Непостижимо, до чего человек привык вдаваться в крайности и искать решение только лишь на одной грани дуальной реальности, вместо того, чтобы принять такую простую истину, что в мире физические и метафизические процессы существуют одновременно, а не по отдельности. То, что во время сна наблюдается активность мозга, еще вовсе не означает, что он в это время генерирует сны. Функция мозга заключается в основном в приеме и обработке внешней информации. Вот чем он занимается во время сна. Как говорила Наталья Петровна Бехтерева, директор Института мозга человека, мы знаем о мозге лишь то, что ничего о нем не знаем. Не вызвало полного доверия у меня и мысль о том, что мозг не может содержать внутри себя всю информацию, которой владеет человек. Дело в том, что никто ведь не знает, как на самом деле записана эта информация. У нас в голове не двоичная память, 0-1, а миллиарды клеток, каждая из которых может иметь множество, может быть, тоже миллиарды, состояний. Это огромный объем. А если еще применяются какие-то методы сжатия и упаковки информации, то возможности могут еще многократно увеличиться. Мысль о том, что в мозге записаны только адреса, по которым он обращается в какое-то поле, звучит очень красиво, но, повторюсь, лично у меня полного доверия не вызывает. Она мне кажется только гипотезой, в которую очень хочется верить. Точно так же ученые позапрошлого века могли бы думать, что все программы помещаются внутри этого волшебного ящика — телевизора. Конечно, я не могу совершенно безапелляционно утверждать, что мозг хранит именно адреса. Наверняка все сложнее, а может, проще. Этого пока никто не знает. Однако вы напрасно думаете, что я строю гипотезы с целью досконально объяснить строение мира. Мне это ни к чему. Трансерфинг — это одна из возможных интерпретаций истины. Данная интерпретация работает, остальное неважно. Вообще, должен вас разочаровать. Человек думает не мозгом, а морфологическим полем, которое его окружает и состоит, грубо говоря, из миллиардов лампочек. Они загораются и гаснут, как на допотопном компьютере. Морфологическое поле мерцает, сияет, переливается всеми цветами. Вот это и есть так называемый мыслительный процесс. Конечно, мозг тоже участвует в мыслительной деятельности, но лишь отчасти. Собственно, мысли находятся не внутри головы, а снаружи. Мышление — это процесс взаимодействия между лампочками морфологического поля и секторами пространства вариантов. Лампочка зажглась, установилась связь между вашим мозгом и той информацией, с которой вы в данный момент связались. А вам это представляется так, будто в голове появилась какая-то мысль. На самом деле в голове нет ничего, кроме серой студенистой массы. Память также не имеет никакого отношения к нейронам мозга. Опять же, грубо говоря, когда зажигается лампочка в морфологическом поле, устанавливается связь с определенным сектором пространства вариантов, где содержится информация, которую, как вам кажется, вы вспоминаете. Если эта связь по какой-то причине не может быть установлена, тогда вам не удается что-то вспомнить. Аналогично и сновидения. Они рождаются не в голове, а проецируются туда из пространства вариантов, как на экран. По поводу человека, что он вообще такое есть, мне представляется самой удачной метафора академика Вячеслава Михайловича Бронникова. Человек подобен телевизору, который передает программы из метафизического информационного пространства. Разум не способен создать ничего принципиально нового. Он может построить лишь новую версию дома из старых кубиков. Открытие он черпает из пространства вариантов, а помогает ему в этом душа, поскольку имеет туда прямой доступ. Все творчество случается в те редкие моменты, когда разум прерывает бестолковую цепь своих логических умозаключений и слышит голос души. В такие моменты человек из приемника превращается в передающую станцию. Здравствуйте, товарищи-киборги. Мне иногда приходится выкладывать шокирующие вещи, но пусть это вас не пугает. Действительность, как она есть, еще более пугающая. Сознание, например, а у человека еще имеется и сверхсознание, тоже находится не внутри, а снаружи. Но это уже сложная тема, выходящая за рамки трансерфинга. Вообще, трансерфинг — это лишь первые осознанные шаги новорожденного в этом странном и еще тысячу раз странном мире. Если вам захочется пойти дальше, поинтересуйтесь учением академика Бронникова. Я сам еще только в самом начале пути.